«Ты с ума сошел? Ребенка притащил», — сказал Ританкур, подойдя к машине. Иногда, и во многом благодаря слиянию тел, которому они были обязаны жизнью, комиссар и лейтенант резко переключали тональность своих отношений, словно поезда, меняющие пути, и переходили на «ты», ощущая почти интимную близость до гроба. Они знали, что склеены намертво. Нерушимая любовь из тех, что остается навеки платонической. «Не беспокойся, Виолетта, он спит сном праведника. Если ты не выдашь меня Данглару, который выдаст меня Камилле, все будет отлично. Что тут делает новичок?» «Он вместо Жюстена». «Сколько у вас машин?» «Две». «Бери одну, я поведу вторую. Встретимся перед главным входом на кладбище». «Зачем?» — спросил Эсталер. Адамберг легко потрепал его по щеке. «Ваши камешки оттуда, бригадир. Помните, что так развеселило Диалу и Пайку? А их что-то развеселило?» «Да». «Они все шутили. Про сломанную плиту», — вспомнил Возне. «Да, и очень смеялись. Только горячий ужин был явно ни при чем». «Надгробная плита», — внезапно сообразил Гордон, — «на кладбище в Монруже. Они ее разбили. Пойдем. Не забудьте фонарики». Кладбищенского сторожа было нелегко добудиться, но просто расспрашивать. В эти нескончаемые ночи любое разнообразие, будь то даже полиция, принималось им с радостью. «Да, там сдвинули плиту, сломали и вытащили. Она валялась рядом с могилой, расколотая пополам. Семья заказала новую». «А могила?» — спросила Адамберг. «Что могила? Что с ней сделали после того, как сняли плиту? Раскопали?» «Да нет, просто наговнять захотелось». «Когда это произошло?» «Недели две тому назад, в ночь со среды на четверг. Сейчас я вам точно скажу». Сторож снял с полки толстый гроссбух с засаленными страницами. «В ночь 6 на 7, — сказал он, — я все записываю. Хотите номер могилы? Потом. Пока что проводите нас туда». «Нет уж», — сторож отступил вглубь своей каморки. «Проводите нас, черт побери. Как мы, по-вашему, ее найдем? Это кладбище размером с хорошее озеро». «Нет», — повторил он, — «вы даже не просите». «Вы сторож или что?» «Нас тут двое, и лично я туда не ногой». «Что значит двое? У вас есть сменщик?» «Нет, сюда кто-то приходит ночью». «Кто?» «Не знаю и знать не хочу. Призрак. Поэтому я туда больше не ногой». «Вы его видели?» «Как вас сейчас. Но это не мужчина и не женщина, просто серая тень. И двигалась она очень медленно. Она не шла, а скользила. Казалось, вот-вот упадет. Но не упала». «Когда это было?» «3 дня до того, как сдвинули плиту. Так что я туда не ногой». «Чего о нас не скажешь, и вам придется нас туда отвезти. Мы вас одного не оставим. Лейтенант будет вас охранять». «У меня нет выбора, да. С полицией шутки плохи. И вы с собой еще ребенка тащите. Вам-то, поди, совсем не страшно». «Ребенок спит. Ребенок ничего не боится. Если уж он решился на это предприятие, то вы и подавно не струсите. Не так ли?» Зажатый между Ританкур и Возне сторож быстрым шагом проводил их к могиле. Ему не терпелось вернуться в надежное укрытие. «Вот», — сказал он, — «мы пришли». Адамберг направил луч фонарика на надгробный камень. «Молодая женщина», — сказал он, — «умерла в 36 лет, чуть больше 3 месяцев назад. Вы не знаете, от чего?» «Попала в аварию. Вот все, что мне удалось узнать». «Грустная история». «Да». Эсталер, согнувшись 3 погибели, в проходе между могилами рылся в земле. «Гравий, комиссар. Наши камешки. Отсюда». «Конечно, бригадир. Но все-таки возьмите образцы». Адамберг направил фонарик на свои часы. «Скоро 6:30. Через 30 минут разбудим родственников. Нам необходимо получить разрешение». «На что?» — спросил сторож, почувствовав себя увереннее в обществе полицейских. на то, чтобы снять плиту. Черт, вы сколько раз собираетесь ее двигать? Если мы не сдвинем плиту, как мы узнаем, почему они это сделали? Логично, пробормотал Возне. Так они ж не рыли, возразил сторож. Я ж вам сказал, черт побери, там ничего нет, даже самой крохотной ямки. Мало того, сверху остались засохшие стебли роз, как лежали, так и лежат. Это ведь доказывает, что они ничего не тронули, разве нет? Может и так, но надо проверить. Не верите мне? Из-за этого через два дня погибли два парня. Их зарезали. Слишком дорого они расплатились за то, чтобы всего-навсего сдвинуть могильную плиту. Просто чтобы наговнять. Сторож в задумчивости почесал живот. «Следовательно, они сделали что-то еще», — продолжил Эдамберг. «А что еще, не понимаю?» «Вот мы и посмотрим». «Ну-ну». «И для этого надо снять плиту». «Ну-ну». Вейренг вытянул Ританкур из плотной группки. «Почему комиссар носит две пары часов?» — спросил он. «Он что ли на Америку настроен?» Он скорее расстроен. По-моему, у него уже были свои часы, а подруга подарила ему еще одни. Он и их надел, и теперь ничего не поделаешь, приходится носить и те, и другие. Ему трудно выбрать? Нет, думаю, все гораздо проще. Что есть, то и носит. Понятно. Ты скоро сам во всем разберешься. И еще я не понял, как он догадался про кладбище. Он же спал. Ританкур. — позвал Эдамберг. — Мужчины пойдут передохнуть. Я вернусь с подкреплением, как только сдам Тома матери. Вы можете тут пока побыть? Займетесь разрешением? — Я останусь с ней, — предложил новичок. — Правда, Вейренг? — спросил он, напрягшись. — Вы еще держитесь на ногах? — А вы нет? Лейтенант быстро опустил веки, и Эдамберг почувствовал угрызение совести. Горные козлики ударили друг друга рогами, и Вейренг запустил пальцы в свою странную шевелюру. Рыжие прожилки отчетливо виднелись, даже в темноте. «У нас много работы, Вейренг. Грязной работы», — продолжил Эдамберг, смягчаясь. «Мы ждали 34 года. Подождем еще несколько дней. Предлагаю перемирие». Вейренг, казалось, засомневался, потом молча кивнул. — Вот и отлично, — сказал Эдамберг, удаляясь. — Я вернусь через час. — О чем это вы? — спросил Ританкур, следуя за комиссаром. — О войне, — сухо ответил Эдамберг. — О войне двух долин. —